Глава 14. Люля стояла в коридоре напротив двери в родительскую комнату, уже в домашних тапочках, но еще со своей сумкой в руках. «Тоже только что пришла», — уточнила я, скидывая кроссовки. Тётя кивнула и поманила меня пальцем с заговорщицким видом. Я неохотно подошла. Из-за закрытой двери в родительскую комнату раздавался деловой голос мамы, разговаривающей по телефону. В ванной шумела вода. «Как бы быстрее Люле туда попасть?» Как только ванная освободится. Знаешь, что я узнала? Про наш дом. Тётка сделала интригующую паузу и загадочно улыбнулась своей новой, неприятной улыбкой. Но чего? Я незаметно встала между Люлей и ванной, заранее предвкушая победу и изо всех сил стараясь подначить тётушку. Когда наш дом переделывали в 17-м году, этажи надстраивали. На месте нынешнего 5-го этажа, а тогдашнего чердака, обнаружили 12 трупов. «Да ты что?» — поразилась я, отвлекаясь от ванной. «Кто обнаружил?» «Строители. Вскрыли доски. А там 12 мертвецов. Дело замяли, чтобы не было скандала. И кто были эти люди? Ну, чьи трупы?» Тётя пожала плечами и повертела сумку в руках, открывая и закрывая замочек. Щёлк-щёлк. По инерции я тоже уставилась на эту самую застёжку. Похоже на жертвоприношение. Тёмная история. Здесь всегда было нечисто. Люля недобро усмехнулась. Вот взять хотя бы наш сундук. Тут я краем глаза заметила открывающуюся дверь ванной и, дёрнув головой, успела увидеть тётю Юлю, направляющуюся в свою комнату, по дороге наматывающую на мокрые волосы полотенце. Челюсть у меня так и отвисла. «Это как это?» — пролепетала я, поворачиваясь обратно к тёте же Юле. Но рядом со мной никого не было. Я же своими глазами видела, своими ушами слышала. И этот замочек с его щёлканьем. Решительно собравшись, я мгновенно пересекла коридор, на всякий случай всё же заглянув в ванную. Она была пуста, колечка тоже не было. У меня уже превратилось в манию первым делом обшаривать шкафчик. И постучала в тёткину дверь. Люля с недовольным видом приоткрыла дверь буквально на сантиметр. «Ну что ещё?» На ней был её халат, голова действительно мокрая, на ногах — её тапочки. «И прямо серьёзно 12 трупов?» Внезапно для себя севшим голосом спросила я. Тётя Юля внимательно посмотрела на меня, словно прикидывая что-то. Потом по её лицу стала расползаться та самая отвратительная улыбка. «Прорезалась», я бы уточнила. «А тебе что, 12 мало? Ещё парочку подкинуть на чердак хочешь? Или сразу в наш сундук?» И она каким-то не своим голосом захихикала, прикрывая перед моим носом дверь. «Что? Но это невозможно!» Бабушка сосредоточенно считала расходы, связанные с коммунальными платежами, но я всё равно рискнула её прервать. Впрочем, она оторвалась от математических выкладок с видимым облегчением. «А правда, что у нас на чердаке при перестройке дома нашли 12 трупов?» «Это где это написано?» Вскинулась бабушка. «В интернете прочла? Не было ничего такого в перестройку?» «Да не в перестройку, а когда дом надстраивали. В прошлом веке. Давным-давно». «Ничего такого я не знаю. Да какие там могли быть трупы? Откуда?» «Брешет твой интернет!» «Это тётя Юля сказала». Начала была я, готовая продолжить, что как раз во всемирной паутине не нашла ни единого упоминания о таком жутком событии. «Юля?» Бабушка вдруг запнулась и призадумалась. Только что она готова была высмеивать меня за доверчивость, но ответила лишь. «Значит, было что-то такое, раз сказала». И всё. Бабушка словно захлопнулась изнутри, заранее готовая отрицать любые возражения и во всём поддерживать младшую дочь. «А сундук?» «Какой ещё сундук, Настя? Ну что за вопросы у тебя сегодня?» «Наш сундук из прихожей. Он вообще откуда у нас?» «Дедушкина мама в нём вещи привезла из своей деревни. Довольна теперь?» «И трупов там не было?» Тут уж бабушка рассвирепела и наотрез отказалась продолжать разговор. На пустом месте взвелась.